напрягая больше черный глаз. Зеленый чиж не ловит гусеницы, созревшей конопли его границы. Ее расшелушить и с ветерком в экстаз, где запах поднимается с клубник, где воду льет на огород священник, где бьется, бьется из земли родник, в нем льется солнце и журчит напевно. Вот только жди его смешных проказ. Играет солнце на твоей улыбке. Домашний чижик свил гнездо под скрипкой. На подоконнике насвистывает джаз. Его ты приручала коноплей, теперь летает непрестанно за тобой. Встречает у поломанной калитки и залетает в домик наш как свой. На-на-но, они сва вселенной, сва любви, сва Вишну, Махави, Свамананда мои. Теперь на пальце он выводит трели. Мы в этот день желали, что хотели. Почти живы. Летели в звенящий рай, открытый за окном. Он, она, оно, они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну, Махавишну, Хари, сва Маананда мои. Он выводит трели. Мы в этот день желали, что хотели. Почти живыми, опьяненными землей, где в облаках еще бушует свет. Дыханием брахмы облака звенели, от солнца к солнцу млечный путь летели, звенящий рай, открытый за окном. Он, она, оно, они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну, Махавишну, Хари, сва Маананда мои. Играет солнце на твоей улыбке. Домашний чижик свил гнезда под скрипкой. Теперь на пальце он выводит трели. Мы в этот день желали, что хотели, почти живыми, опьяненными землей. Он, она, оно, оно. вниз во вселенной, сва любви, сва Вишну, Махавишну, Хари, сва Маананда Майи. Вечный путь летели в звенящий рай, открытый за окном.